Фильм начинается. В центре экрана скульптура рабочей колхозницы. Перед ней снизу прозрачными объемными буквами название киностудии «Мосфильм». Экспериментальное творческое объединение. Солнечный летний день. Ветерок колышет листья тонкой березки. Тянутся вверх длинные стебли цветущего иван-чая. На пригорок поднимается молодая женщина с коромыслом на плечах. Руки придерживают деревянные ведра. На женщине пестрая юбка, кофта в талию, на голове красная косынка. Голос за кадром. А еще скажу вам, разлюбезная Екатерина Матвеевна, что являетесь вы мне, будто чистая лебедь. Будто плывете себе, куда вам требуется, или по делу какому, даже сказать затрудняюсь. Только дыхание у меня сдавливает до крайности, будто из пушки кто в упор саданул. Приподняв юбку выше колен, осторожно ступая в воде, Катерина Матвеевна переходит ручей. Желтый песок до линии горизонта. На песке лежит человек. У него светлая короткая борода и усы. Резко садится. Образ Катерины Матвеевны становится все дальше и дальше. Мужчина берет саперную лопатку, втыкает в песок. Смотрит на тень, кладет черенок, подносит к уху большие наручные часы. На мужчине белая гимнастерка, белая полотняная фуражка с черным козырьком и красноармейской звездой. Песчаные барханы, словно волны застывшего моря, тянутся до горизонта. И среди них размеренным шагом уходит вдаль красноармеец в белой гимнастерке. Название фильма «Белое солнце пустыни». Сценарий Валентина Ежова и Рустама Ибрагимбекова. Постановка Владимира Мотыля. Главный оператор Эдуард Розовский. Художники-постановщики Кострин и Маневич. Композитор Исаак Шварц. Шагает красноармеец по бескрайним пескам пустыни. И в вечерних сумерках, и под ярким палящим солнцем. Текст песни Булата Акуджавы. Текст писем Захарова. Спускается красноармеец с песчаного бархана. Через плечо надета скатанная шинель. За спиной вещмешок. На ногах ботинки с обмотками. У пояса на ремне кобура и медный чайник. В ролях: Сухов Анатолий Кузнецов, Верещагин Павел Луспекаев, Саид Спартак Мишулин, Абдулла Кахи Кавсадзе, Настасья Куркина, Петруха Годовиков, Гюльчатай Федотова, Рахимов Дудаев, Лебедев Бадьев, Семен Кадочников. Оркестр Ленинградского академического малого театра оперы и балета, дирижер Корхин. Идет красноармеец привычным шагом, оставляя за спиной цепочку глубоких следов. Голос за кадром. Только знайте, любезная Екатерина Матвеевна, что классовые сражения на сегодняшний день в общем и целом завершены, и час всемирного освобождения настает. И пришел мне черед домой возвратиться, чтобы с вами вместе строить новую жизнь в милой сердцу родной стране. Красноармеец замедляет шаг, останавливается. Перед ним на песке коротко стриженная мужская голова. Зарытый в песок человек тихо напевает. Приоткрывает один глаз. Красноармеец стоит в отдалении, оглядывается вокруг. Видит орла, расправившего крылья. Тяжело вздохнув, нехотя идет к голове. Ставит на песок чайник, садится перед головой. Втыкает лопатку, отмечает длину ее тени. Положив черенок, по зарубкам определяет время. 2 часа. Давно обосновался? Приоткрыв один глаз, мужчина не отвечает. Красноармеец берет чайник, подносит его к губам пленника. Мужчина жадно глотает воду. Красноармеец наклоняет чайник, помогая ему напиться. Снимает с плеча скатку, сбрасывает вещмешок, расстегивает ремень с кобурой. Везет мне на эти дела. Я еще в госпитале зарок себе дал. Получу увольнительную и домой прямиком. Никаких там историй. 2 руками отгребает песок, освобождая шею. 2 таких откопал, ничего. 3-й попался. Вытащил. А он меня ж за горло. Бандит оказался. Вот какая история. Его свои ж зарыли. Еле отбился. Глотнув из чайника, подносит его к губам пленника. Вот сейчас тебя трою. И будь здоров. Над песком уже видна широкая спина, стянутая толстыми веревками. Солнце клонилось к закату. У подножия высокой стены старинной крепости стоит отряд всадников. В полумраке сводчатого помещения, подняв вверх руки, на коленях лицом к стене, стоят несколько женщин. Ходят 2 в гимнастерках. Боец в буденовке говорит. Пустите руки. С оружием на изготовке осматривают комнату. У подножия стены, прикрывая своих в засаде, лежат красноармейцы. Одна за другой женщины, закутанные в чадры, выходят из темного коридора на солнечный свет. Во дворе командир говорит красноармейцам. Совсем озверел. Черный Абдулла. Ни своих, ни чужих не жалеет. Приди мы позже, самую малость. Всех бы до одной передушил. Красноармейцы выносят тела 2 мертвых женщин. За что он их, товарищ командир? Бандит! Как добрались мы до этих мест? Абдулла решил уйти за границу. А гарем, стало быть, в расход, чтоб никому не достался. Выходят из крепости. Нет, с женщинами нам Абдуллу не догнать. Он потому и разделаться с ними хотел, что связывали они его. И бросать их здесь нельзя. Женщины в длинных чадрах стоят у стены. Черные паранджи скрывают их лица. Вот тебе сухари, шина на дорогу. Красноармеец и спасенный мужчина у костра. Подзадержался я здесь. 5 года как отслужил, а все мотаясь по пескам этим. Сколько лет дома не был. Ну вот, пока хватит. В Пиджент еще что-нибудь раздобудешь. А я, извини, не могу. И так большой крюк дал. Теперь... напрямую пойду, вот так. До Волги доберусь, а там и до Самары рукой подать. Не будет покоя, пока жив Джавдет. Зачем выкопал? Мертвому, конечно, спокойней. Да уж больно скучно. А что у тебя с этим, с Джавдетом? Отца убил. Меня закопал. 4 баранов взял. Больше у нас не было. А этот, как его, Джавдет, он с Черным Абдуллой или как? Они не любят друг друга. Джавдет трус, Абдулла воин. Ну что ж, Саид, счастливо. Держит в руках большой нож, втыкает его в песок перед Саидом и уходит. Саид поднимает нож, стряхивает ножны, задумавшись, смотрит на лезвие. Красноармеец уходит прочь от костра, поднимается на бархан, оставляя на песке цепочку темнеющих следов. уходит все дальше, туда, где пески сливаются с небом у линии горизонта. Из-за бархана шагом неторопливо выезжает конный отряд. Впереди мужчины с винтовками, за ними женщины в светлых чадрах. На всадниках буденовки с красными звездами. Один из них говорит командиру. Товарищ командир, гляньте. Командир останавливает коня, вынимает пистолет, стреляет в воздух. Далеко впереди идет человек. Красноармеец оборачивается на звук выстрелов. Женщины, сидя на песке, едят из солдатских котелков. В старой крепости его через трубу надо было брать. Через трубу? Командир говорит красноармейцу. Сухов, помоги. С тобой мы в раз его прикончим. Сухов пьет из чайника. Ведь ты один целого взвода стоишь. А то и роты. Закрывает носик деревянной пробкой. Восток, дело тонкое. Подложив под голову руки, ложится. Слышит тихое пение. Замечает Саида. Ты как здесь оказался? Стреляли? Слушай, хоть женщин возьми. Ты подумай. 3 дня просидел у старой крепости. Глаз не смыкал. Думал, вернется Абдулла к гарему. По рукам и ногам связали проклятые. Рахимов. А? Я домой иду. Ты возьми. А мы пока Абдуллу поймаем. Он сейчас у Сухого в ручье. Сухов лежит. Пиджин-то ты веди. Все-таки от бандита подальше. Я тебе человека дам. Лошадь. Жена. А, Сухов? Сухов. Да сейчас, может быть, на 300 верст никого из наших нету. Это точно. Вот и хорошо. Вот и договорились. Сухов дремлет. Огоньем! Товарищи женщины, не бойтесь! С вашим мужем и эксплуататором мы покончим! А пока вы поступаете в распоряжение товарища Сухова, он будет вас кормить и защищать! Он хороший человек! Стой! Отряд уезжает. Стой! Стой! Сухов бежит вслед за отрядом. В стороне стоит молодой солдат с винтовкой. Сухов берет у него винтовку, стреляет в воздух. Осечка. Фу, чтоб тебе! С досадой бьет прикладом о песок. Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться! Идет мимо сидящих на песке женщин. Подъем! Женщины встают. Саид говорит. В Педжент не ходи. Абдулла придет туда. Поживем, увидим. Надев через плечо скатку, велит молодому солдату. Отдай коня. Подходит к стоящим в стороне женщинам. Солдат говорит. Список, товарищ Сухов. Раздосадованный Сухов смотрит в список. Зарина! Указывает пальцем на место перед собой. Джамиля! Гюсель! Саида! Женщины встают перед Суховым. Хафиза! Зухра! Лейла! Зульфия! Гюльчатай! Гюльчатай играет с небольшой черепахой. Гюльчатай! Резко вскочив, бежит к Сухову. Напра! Видится Сухову Катерина Матвеевна среди зеленого луга за селом. Сухов тяжело вздыхает. За мной, барышни. Идет первым, за ним остальные. Голос за кадром. Душа моя рвется к вам, ненаглядная Катерина Матвеевна. Как журавль в небо. Однако случилась у нас небольшая заминка. Полагаю, суток на 3, не более. А именно, мне как сознательному бойцу поручили сопроводить группу товарищей с Братского Востока. Отметить надобно. Народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком. Так что ноги мои бегут теперь по горячим пескам в обратную сторону, потому как долг революционный к тому нас обязывает. В отдалении за Суховым на коне едет Саид. На третий день небольшой отряд Сухова подходит к каменным постройкам Пиджента. Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам и ни о чем не вздыхаем, кроме как об вас, единственная и незабвенная Катерина Матвеевна. Так что вам зазря убиваться не советуем, напрасное это занятие. Идут по безлюдной улице. Сухов первым, за ним женщины с узелками на головах. Молодой солдат идет последним. Саид едет за ними. Пересекают просторную площадь, окруженную серыми одноэтажными строениями. Бандит в челме, прячась за стеной дома, наводит на Сухова карабин. Не замечая опасности, Сухов спокойно идет вперед. За площадью возвышается огромное здание с куполом. Серые стены украшены резьбой по камню. Сухов и женщины входят в высокий арочный проем, попадая из яркого света в полумрак. Молодой солдат привязывает своего коня к металлической скобе перед входом. Саид остается снаружи, едет верхом вдоль внешней стены. Умоляю, только не в музей. Здесь величайшие ценности. Погоди. Ты откуда взялся? Я хранитель музея. Моя фамилия Лебедев. Понятно. А где население? Спряталось. Привезти сюда гарем. Вот что, товарищ хранитель. Эти 9 освобожденных женщин Востока тоже величайшая ценность. И давайте не спорить. Вопросы есть? Вопросов нет. За мной. Кивнув женщинам, Сухов проходит в дверь. Саид останавливает коня у стены. Смотрит вокруг. Женщины и солдат заходят в музей. Из-за двери появляется рука с пистолетом. Подталкивает Лебедева идти за Суховым. Все входят во внутренний двор. У стены музейные экспонаты. Пушка с ядрами, старинная хозяйственная утварь. Ну вот, здесь и отдохнете денек. Джамиля, Зарина, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Гюльчатай! Гюльчатай у входа. Гюльчатай! Читает табличку «Музей Красного Востока». Бежит к Сухову. Из-за угла появляется с карабином бандит в челме. До свидания, барышни. Сухов отдает молодому солдату список женщин и идет к выходу. Товарищ Сухов! Солдат бежит следом. Может, еще денечек побудете, а? Хорошего понемногу. Товарищ Сухов. Да не робей, Петруха. Завтра придет Рахимов, заберет вас отсюда. Ну, Саид, счастливо оставаться. А я только в море ополоснусь и в дорогу. Саид молча обеими ладонями пожимает протянутую руку. Смотри, больше не закапывайся. Сухов уходит. Саид встает, смотрит ему вслед. Низко опустив голову, Петруха входит в музей. Бандиты вырывают у него винтовку. Ударом в лицо сбивают с ног. Женщины жмутся к стене. Лебедев с ужасом смотрит, как бьют Петруху. Поглядывая по сторонам, Сухов идет вдоль невысокой стены. Выходит за ее пределы. Останавливается. Перед ним на песке стоят большие нефтяные баки. И тут же рядом морской берег и море, уходящее к горизонту, синее и спокойное. Сухов плывет сильными взмахами рук, рассекая зеленоватую воду. На берегу появляются бандиты. Один прячется за нефтяным баком. Другой за деревянными сваями. Третий с пистолетом в руке смотрит с борта баркаса. Раскинув руки, Сухов безмятежно замер в воде. Его вещи лежат на песке. Во дворе музея лицом вниз лежит Петруха. Бандит уводит женщин. К Петрухе с кувшином подбегает Лебедев. Изуверы, варвары. Льет воду на окровавленное лицо. Ну? Петруха с трудом открывает глаза. На берегу Сухов одевается, застегивает на руки часы, берет ремень. В кобуре нет пистолета. Руки. Медленно разгибаясь, Сухов поднимает руки. Перед ним бывший царский офицер с двумя пистолетами и бандит в меховой шапке и халате. Красноармейцу Сухову. Именной. Бывший офицер читает надпись на пистолете. Комбриг мене ковун. Бросает пистолет. Бандит на борту баркаса ловит и тут же наводит на Сухова. Приводят женщин. Офицер спрашивает. У Абдулы было 11 жен. Куда еще двоих подевал? Погоди, вот придет Абдула, он тебе вырвет язык. Ну чего молчишь? Язык берегу. Тебя как, сразу прикончить? Или желаешь помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Бьет Сухова по лицу. Бандит в шапке стреляет в воздух. Тут же из-за нефтяного бака выезжает всадник и мчится к берегу. У баркаса спешивается. Бандит в шапке говорит офицеру. Семен! Скачи к Абдуле. Сажись. Семен садится в седло, пришпоривает коня. Да! Сухов стоит, приподняв руки, провожает глазами удаляющегося всадника, наклоняется к своим вещам. Брось, а ну шагай. Бандит в челме наводит на Сухова карабин. Сухов идет, приподняв руки, как бы невзначай смотрит на свои часы. Бандит замечает это. Расстегнув ремешок, Сухов бросает ему часы. Тут же вырывает пистолет, в падении стреляет, убивая двоих. Бандит на баркасе хватается за горло, пытается ослабить аркан, наброшенный Саидом. Саид с усилием медленно тянет веревку на себя. Убирая пистолет в карман, Сухов говорит Саиду. Ты как здесь оказался? Стреляли. Сухов надевает свои часы. Саид забирает карабин убитого бандита. Раненый бандит поднимает нож. Падает, не успев сделать бросок. Саид перезаряжает карабин. У Абдулы очень много людей. Это точно. Сухов обводит взглядом опустевший берег. Голос за кадром. Обратно пишу вам, любезная Екатерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка, и разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на заваленке. Сидим мы сейчас на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело. Товарищ Сухов! Петруха утирает слезы. А как Рахимов задержится, что будет тогда? Ведь Абдулла из-за них, знаете? Не отвечая, Сухов отдает Петрухе винтовку. Идет в поселок. У стены сидят трое старцев в челмах. Четвертый лежит перед ними. Здорово, отцы! Старцы сидят неподвижно. Только ветерок шевелит их седые бороды. Перед ними деревянный ящик. Рядом трубка с длинным чубуком. На ящике надпись «Динамит». Прощения просим. Сухов подвигает лежащего старца. Лопаткой открывает крышку ящика. Из чайника поливает дымящиеся динамитные шашки. Спрашивает старца. Где взяли? Давно здесь сидит. Сухов достает пистолет. Бросает шашку в воздух. Стреляет. Динамит взрывается в воздухе. Петруха, Прихвати ящик, пригодится. Есть. А барышням объявить, что никакого Абдулы не будет, что без паники, ясно? Ясно. Жены Абдулы сидят у стены, увидев Сухова, встают. Подхватив узелки, бегут следом. Петруха несет на плече тяжелый ящик с динамитом. Сухов идет через пустынную площадь. За ним семенят женщины в чадрах. Появляется Саид верхом на коне. Ты что? Завтра Абдулла будет здесь. Уходи. Теперь не могу. Видал, как все обернулось? Оставайся, Саид. Здесь нет же где-то. Ну тогда счастливо. Саид смотрит в глаза Сухову. Пришпорив коня, уезжает. Над дверью табличка. Первое общежитие свободных женщин Востока. Послушайте, они же взяли самые дорогие экспонаты. Да какие еще экспонаты? Я же сказал барышням, брать ковры похуже. Это же 11 век. Возьмите новую. Из двери общежития вылетает Петруха. Падает к ногам Сухова. Сукаризной качнув головой, Сухов берет у Лебедева граммофон. Идет в общежитие. Там женщины чистят ковры. Отставить! Женщины бросают работу. Подняв низ платьев, закрывают лица. Не бойтесь, это наш господин! Первая опускает подол гюльчатай. Одна за другой женщины опускают платья. А Сухову видится его Катерина Матвеевна. Она стоит у тонкой березки, опустив грустные глаза. Сухов глубоко вздыхает. Подбегает гюльчатай. Господин! Никто не должен видеть наши лица, только ты. Ты наш новый муж. Скажи своему человеку, чтобы он не приходил. Товарищи женщины, революция освободила вас. У вас нет теперь хозяина. Нет господина. И называйте меня просто товарищ Сухов. Забудьте вы к чертям свои проклятые прошлое. Вы будете свободно трудиться. И у каждой будет отдельный супруг. Вопросы есть? Женщины смотрят с недоверием и молчат. Вопросов нет. Сухов идет к граммофону. Платком протирает пластинку. Вращает ручку. Поворачивает к женщинам раструб граммофонной трубы и опускает иголку. Довольный с улыбкой уходит. На стене большой плакат. «Долой предрассудки». Женщина, она тоже человек. Под плакатом, не пряча лиц, стоят жены Абдулы. У колодца гюльчатай из ведра наполняет кувшин. Ставит ведро, набрасывает на лицо паранджу, заметив Петруху. Гюльчатай. Он подходит к колодцу. Открой личко, а. Ты не думай, я не какой-нибудь. Если что, я и по-серьезному. Это ничего, что там чьей-то женой была. Ты мне по характеру подходишь. Я шустрых люблю. Гюльчатай, пряча лицо, не отвечает. Я ведь и посвататься могу. У меня мама хорошая, добрая. Ее все уважают. Да открой ты личико! Отставить! Стой! Сухов смотрит на женщину. Гюльчатай. Я, господин. Объяви барышням подъем. Угу. Стой. И вот что. С сегодняшнего дня назначаю тебя старшей по общежитию. Будешь отвечать за порядок. Вопросы есть? Нет. Господин назначил меня любимой женой! Товарищ Сухов, я же по-серьезному, я жениться хочу. Только личико увидеть, а то вдруг крокодил какой, а потом томись всю жизнь. Ступай на берег. Найдешь белый домик, бывшую царскую таможню. Узнай, кто там сейчас. Петруха с винтовкой наперевес подходит к воротам дома. На них большой висячий замок. Среди зелени кричит ярко окрашенный павлин. Петруха заглядывает через забор, подтягивается и прыгает вниз. В прямоугольном бассейне плывут два крупных осетра. Рядом висит рыболовная сеть. У забора растут виноградные лозы. На веревке сушится белье. Петруха поднимается по каменной лестнице. Приоткрыв ставень окна, за ним наблюдает усатый мужчина. На двери висит большой замок. Понуро опустив голову, Петруха идет вниз. Стой! Руки вверх! Замирает под окном, вскинув руки. Вдруг его ноги отрываются от земли. Петруху втаскивают в окно. В доме на стене фотопортрет мужчины и женщины. В углу кровать с горкой подушек под тюлевой накидкой. У окна пулемет. Ты в чей дом забрался? Отвечай! Не знаю. Ты что, не слыхал про Верещагина? Дожил. Было время, в этих краях каждая собака меня знала. Вот так держал. Верещагин стоит у стола. Сейчас забыли. Выпивает самогон. Растерянный Петруха сглатывает слюну. Верещагин – крупный мужчина в белой рубахе на выпуск. У него седая голова и большие усы. Щуплый Петруха еле достает ему до плеча. По краю бархана на фоне чистого неба движется фигура всадника. Это едет, тихо напевая, Саид. За его спиной появляются трое верховых. Они быстро приближаются. Стой! Саид не реагирует. Стой, кому говорят! Резко наклоняется вниз. Стреляет из-под коня, убивая двоих. Третий скачет прочь. Саид бросается в погоню. Въезжает на вершину бархана. Осадив коня, видит множество конников, среди них Абдулла. Зачем ты убил моих людей, Саид? Я послал их сказать, чтобы ты не искал Джавдета в сухом ручье, его там нет. Возвращайся в Пиджент. Твой отец был другом моего отца. Дорога легче, когда встретится добрый попутчик. Саид спокойно смотрит на Абдуллу и ничего не отвечает. Пиджент. У стены сидят три старца в белых челмах. Четвертый лежит перед ними. Яркое солнце освещает пыльную улочку. К дому Верещагина подходит Сухов. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Сухов садится на песок под окном. Погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Верещагин поет, обнимая Петруху. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе. Девять граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Девять граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет. Опьяневшие Верещагин и Петруха чокаются. Сухов бросает в окно камушек. Он попадает в пиалу Верещагина. Стряхнув с руки брызнувший самогон, Верещагин вытирает лицо. Двумя пальцами достает из пиалы камушек и выпивает самогон. Сухов под окном спрашивает. Эй, хозяин, прикурить есть? Петруха бросается к окну. Верещагин хватает его за грудки. Ты что? Это товарищ Сухов. Сухов, говоришь? Сейчас мы поглядим, какой это Сухов. Верещагин приносит динамитную шашку с коротким фитилем. С динамитом в руке подходит к иконам. широко крестится. Подносит фитиль к огню лампады. Прости меня, грешного. Держи! Динамит падает перед Суховым. Он спокойно его берет, прикуривает от фитиля и бросает за спину. Взрывная волна срывает челмы с голов старцев. Сухов продолжает невозмутимо курить. Верещагин достает связку ключей, бросает из окна. Заходи. Сухов сидит за столом, положив руки на белую скатерть. Верещагин из большой бутыли разливает самогон. На дворе павлинов видел? Видел. Вот ты их сменял. Мундир-то. Петруха? Петруха стоит у окна. Я не пью. Правильно. Я вот тоже сейчас это допью и прошу. Пей. Сухов поднимает стакан, не отрываясь, выпивает до дна. Верещагин говорит Петрухе. Садись. Сухов выдыхает в ладонь, не закусывает. Уж больно мне твой Петруха по душе. Пулемет дашь? Верещагин пьет из белой пиалы. Нюхает сушеную рыбу. Абдулу ждешь? Жду. Вот что, Сухов. Была у меня таможня. Были контрабандисты. Сейчас таможни нет, контрабандистов нет. В общем, у меня с Абдулой мир. Входит женщина. Мне все едино, что белые, что красные. Что Абдула, что ты. Вот ежели бы я с тобой пошел, тогда другое дело. Ну, в чем же дело? Сморкается, убирает платок. Пошли. Пошли. Верещагин смотрит на Петруху, переводит взгляд на Сухова, поднимается. Пойдем. Здравствуйте. Сухов встает. Женщина в дверях кивает. Здравствуйте. Уходит, бросив взгляд на Верещагина. Он выходит из-за стола. Ребята. Идет за женщиной. Петруха шагает следом. Назад. В соседней комнате. Ты что говорил? Ты какие клятвы давал? Сдурел на старости лет. Настасья. Мало тебе, окаянный, что ты молодость мою погубил. А сейчас и вовсе домой сделать хочешь. Верещагин встает, идет к окну. Берет с подоконника пулемет. Ой, Паша! Пашенька! Паша! Пашенька! Пашенька, прости, Христом Богом прошу, прости. Паша, не ходи! Не ходи с ними! Погубишь тебя, не загружишь! Тяжело вздыхая, Верещагин возвращается к Сухову. В руке держит пулемет. Вот что, ребята, пулемета я вам не дам. Понимаем. Вздохнув, Сухов поднимается с дивана. Оправляет гимнастерку. Смотрит на фотографии на стене. Подходит к Верещагину. Павлины, говоришь? Сухов и Петруха уходят. Верещагин стоит, понуро опустив голову. Настасья смотрит в окно, крестится и облегченно вздыхает. Сухов быстро идет от дома Верещагина. Петруха с трудом поспевает следом. У стены ждут женщины. А вас кто сюда звал? Женщины неподвижно сидят на песке, водрузив на головы узелки с вещами. Петруха с тяжелым ящиком на плече бежит вдоль серой каменной стены, догоняя идущего впереди Сухова. В машинном отделении баркаса Сухов запускает мотор. Мерил. Аккурат, пять аршин! Петруха стоит рядом. Сухов крепит Бигфорда в шнур к выхлопной трубе. А загорится? Должна. Как займется, считай. Шнур, нагреваясь, начинает дымиться. Перепачканный машинным маслом, Петруха смотрит на дымок, бегущий по Бигфордову шнуру. Сухов укладывает динамитные шашки. 42! Протягивает новый Бигфордов шнур от динамита к выхлопной трубе. Так, теперь пускай плывут на катере. За кордон собрались. Заведут моторы через 42. Кик! Точно. Прибери здесь все. Сухов выходит на палубу баркаса. На ходу опускает закатанные рукава. Спокойное бескрайнее море сливается с горизонтом. В безоблачном небе клином летят белые птицы. Гуси-лебеди. А может, они от нас? Может, наши места пролетали? А ты откуда родом-то? Из-под Курска. Не бывал. Я ведь из дому таким, как ты, ушел. И бросала меня по свету белому. От Амура. От Амура. До Туркестана. Конный отряд во главе с Абдулой шагом движется по пустыне. Мой отец перед смертью сказал: Абдулла, я прожил жизнь бедняком. И я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня. Я долго ждал. А потом Бог сказал: садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный. Мой отец ничего не сказал. Джавдет убил его в спину. Твой отец был мудрый человек. Но кто на этой земле знает, что есть добро и зло? Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется в нужное время. Абдулла бросает на Саида многозначительный взгляд и уезжает вперед. Пиджент. Ночь. Темным силуэтом на фоне неба выделяется старинное здание с куполом. Факела неровным светом освещают его стены. По верхней галерее ходит Петруха с винтовкой наперевес. Сухов сидит во дворе под навесом. Перед ним куча музейного оружия. Тяжелым пистолетом вместо молотка выправляет деталь пулемета. В своей комнате без сна лежит Гюльчатай. Одна из жен Абдулы открывает глаза. О, Аллах, где же он, муж этот? Все, на! Просыпаются остальные жены. Гюльчатай. Когда я была любимой женой Абдулы, вы каждый день его видели. И даже каждый день он кого-то бил. Наш муж забыл нас, еще нас не узнав. И как его понять, ведь мы не так уж плохи. А может быть, Гюльчатай плохо его ласкает? Или ему не нравится, как она одета? А может... Гюльчатай, ярко одетая, с открытым лицом, двигается в танце. Приближается к Сухову, позвякивая украшениями. От неожиданности Сухов замирает с пистолетом в руках. Гюльчатай, продолжая танцевать, подходит ближе. Ты чего? Садится рядом с Суховым и обнимает его. Тебе который год? Отсчитав 5 пальцев на руке Сухова, Гюльчатай показывает обе свои ладони. Ты-то оставь, дочка. А может, и впрямь тебя замуж отдать? Женю на тебе Петруху законным браком. Парень он холостой, увезет тебя к матери своей, а? Я твоя жена. Моя жена дома. А разве ты не можешь сказать, что Гюльчатай твоя любимая жена? Разве она обидится? Обидится. Сколько раз тебе объяснять? Нам полагается только одна жена, понятно? Одна. Гюльчатай сидит, подперев кулачком подбородок. Ну разве плохо? Одну тебя любит муж, одной тебе презенты дарит, заботится, бережет. Плохо? Хорошо. Ну вот. Сухов продолжает прерванную работу. Одна жена любит, одна одежду шьет, одна пищу варит, одна детей кормит. И все одна. Ничего не попишешь. Тяжело. Конечно, тяжело. На мгновение видится ему Катерина Матвеевна. Ладно, ладно, спокойной ночи. Завтра поговорим. Расстроенная Гюльчатай, оглянувшись на Сухова, уходит. С пулеметом в руке Сухов смотрит ей вслед. И видится ему, будто он в родных краях правит серп на наковальне. Рядом на зеленой траве сидит Катерина Матвеевна. Тут же остальные жены. Они в русских сарафанах делают разную работу среди цветов на лугу. Сухов сидит у самовара под березкой в окружении гарема. Подходит Катерина Матвеевна. Садится рядом. Сухов убирает руку с плеча другой жены. Обнимает Катерину Матвеевну и с любовью смотрит в глаза. Так и сидят они, прижавшись друг к другу. Утро. Сухов спит на широком парапете высокой стены, подложив под голову солдатскую скатку. На горизонте из-за песчаного бархана появляются всадники. Сухов безмятежно спит. Тень от козырька фуражки падает на глаза. Отряд Абдулы идет шагом. Абдула в белом халате, наброшенном на английский френч. Всадники подъезжают к баркасу, стоящему на песке у воды. Ибрагим! Его халат! Бедный Ибрагим! Удерживая коня, Семен подает Абдуле меховую шапку. Абдула смотрит на Саида. Пока их не возьму я, ты останешься с нами. Бандиты окружают Саида, снимают с его плеча карабин, забирают нож. Рысью отряд подъезжает к стенам музея и окружает его. Сухов продолжает спать. А еще хочу приписать для вас, Катерина Матвеевна, что иной раз такая тоска к сердцу подступит, клешнями за горло берет. Думаешь, как ты вы там сейчас? Какие нынче заботы? С покосом управились или как? Должно быть, травы в этом году богатые. Ну да недолго разлуки наши тянутся. Еще маленько подсоблю группе товарищей. Кое-какие делишки улажу. И к вам подамся, бесценная Катерина Матвеевна. Замечает бандитов. Простите великодушно, небольшая заминка, докончу в следующий раз. Абдулла стоит в комнате женщин. В соседних помещениях ищут Сухова. Если ты здесь, выходи! Перед Абдуллой стоят его жены. Мы верны тебе, господин! Джамиля, разве ты не была любимой женой? Обидел я тебя хоть раз? Почему ты не умерла? Джамиля стоит на коленях. Абдулла, присев, смотрит ей в лицо. Поднимается. В глазах Абдуллы блестят слезы. Он взводит курок пистолета. Джамиля бросается в сторону. В ужасе женщины прижимаются к стене. Брось оружие. Обернешься, стреляю. Брось! Пистолет падает. Руки. Абдулла медленно поворачивает голову и смотрит вверх. Сухов с пистолетом в руке сидит в проеме окна. Кинжал? Не сводя глаз Сухова, Абдулла вынимает из-за пояса кинжал. Бросает на пол. И 5 шагов вперед. Сухов сдвигается. Свободной рукой достает из-за спины висящий на веревке пулемет. Абдулла, не опуская рук, отходит. Пистолет и кинжал остаются сзади на ковре. Сухов прыгает вниз. Что там? За стеной говорят бандиты. Ну что там? Сухов поднимает пистолет Абдулы. Вели твоим нукерам браться со двора. Я отпущу тебя, как только твои люди уйдут из педжента. Ногой отбрасывает кинжал, отвязывает от пулемета веревку. Сухов отступает назад, к музейному экипажу, стоящему в комнате. Если что, я не промахнусь. Не опуская пистолета, садится в экипаж, прячется за муляжом пассажира. Абдулла, руки-то опусти. Оставаясь на месте, Абдулла опускает руки. Махмуд! Скачите на берег, все! Грузите баркас! Спускайте на воду! Я остаюсь в гостях. Но если в полдень меня не будет, вернетесь рассчитаться за гостеприимство. Убирайся! Абдулла оборачивается к Сухову. Он кивает. Сухов задвигает тяжелый засов, закрывая низкую деревянную дверь. Петруха! Останешься здесь. Кладет на плечо пулемет. А я на берег. Поглядим, что делают бандиты. К лагерю бандитов у баркаса подъезжает всадник. Абдулу взяли! Ты что, блядь? А что мы могли? Вот скрыться! Саид неподвижно сидит у костра. Бандиты грузят на баркас награбленное. Бандит в халате и тибетейке катит по песку бочку. Саид подходит к нему сзади. Быстрым движением забирает пистолет. Снимает с его плеча карабин. Не говори никому. Не надо. Ошарашенный бандит под прицелом карабина Саида стоит неподвижно. Саид задом отходит к коням, вскакивает в седло. Трогает коня в сторону педжента, не спуская глаз и карабина с бандитов. Сухов лежит за песчаным гребнем, направив пулемет в сторону баркаса. Саид подъезжает, спешивается, с карабином в руке ложится рядом. Обманут тебя. Они сядут на баркас, ты отпустишь Абдулу, они вернутся. Это вряд ли. В доме Верещагина. Опять ты мне эту игру поставила! Не могу я ее каждый день проклятую есть. Хоть бы хлеба достала. Господи, да где же вы теперь найдешь-то? Съешь, ведь опять не закусывал. Настасья берет ложку. Подносит ко рту мужа. Верещагин смотрит на жену. Берет в рот икру. Преодолевая отвращение, через силу ест, опустив голову. Ой, что нынче страх в поселке? Из дома никто нос не кажет. Ревкома уполномоченный-то с милиционером все еще в центре не вернулись. А этот рыжий, что к нам приходил, самого Абдулу будто поймал. Верещагин смотрит на фотографии на стене. Не к добру это. Господи, ты-то хоть не задирайся, не встревай. Ведь будет с тебя, свое отвоевал. На фотографии Верещагин. На его груди два ордена Святого Георгия. Через двор идет женщина с кувшином, закутанная в белую чадру. Подходит к колодцу. Гюльчатай. Петруха, охраняющий Абдулу, встает и с винтовкой в руке подбегает к колодцу. Открой личико. Гюльчатай поднимает ведро. Открой. Абдулла в подвале слушает их разговор. Вроде крадется кто. Встревоженный Петруха взводит затвор винтовки и убегает. Гюльчатай остается у колодца одна. Гюльчатай. Абдулла зовет сквозь решетку окна. Гюльчатай. Принеси воды. Петруха с винтовкой наперевес идет по гулкому коридору к выходу из музея. У стены на привязи стоит его конь. Хранитель музея прячет иконы в проломе стены. Петруха вскидывает винтовку. Руки вверх! А, это ты? Чего залез-то? Прошу вас, никому ни звука. Здесь тайник от бандитов. Гюльчатай открывает засов и входит к Абдуле. Абдуля зажимает ее рот, пальцами сильно сдавливает горло. Оглядывается на окно, разжимает руки. Гюльчатай падает на пол. Не торопясь, Сухов и Саид приближаются к музею. Сухов идет впереди с пулеметом на плече. Саид, напевая, едет верхом сзади. Абдулла выходит к колодцу, садится, накрывшись чадрой. Подбегает Петруха, опускается перед ним на корточки. Личко-то открой. Абдулла сбрасывает чадру. Пристально смотрит в испуганные глаза Петрухи. Берется за винтовку. С улыбкой и ребром ладони сильно бьет Петруху по шее. С размаху втыкает штык в его сердце. Петруха! Абдулла поворачивает лицо на голос Сухова. Сухов быстро входит во внутренний дворик с колодцем. Подбегает к Петрухе, стоит над телом. Не двигаясь, с болью смотрит вниз. Бросается к темнице Абдулы. Выносит тело Гюльчатай. Бережно опускает на землю недалеко от Петрухи. Вынимает винтовку, кладет рядом. Открытые глаза мертвого Петрухи обращены туда, где лежит Гюльчатай. Сухов с пистолетом в руке бежит через музейный двор к комнате женщин. Не пряча лиц, они стоят на коленях и молятся. Сухов выбегает за ворота музея. Коня Петрухи на привязи нет. Сухов стоит у ворот, с трудом сдерживает слезы. А теперь уходи. Скорее. Одному нельзя оставаться. Не могу. Абдулла убьет женщин. Абдулла убьет тебя. Это его жены. Саид отводит взгляд. Прощай. Я рассчитывал на тебя. Если меня убьют, кто отомстит Джавдету? Я рассчитывал на тебя, Саид. Сухов тяжело вздыхает. В его глазах блестят слезы. Он остается один у высоких ворот. Огромный куб старинного здания с куполом возвышается над пустыней. Издали одинокая фигура Сухова светлым пятном выделяется на его фоне. Высоко в чистом небе клином летят птицы. Голос за кадром. А ежели вовсе не судьба нам свидится, Катерина Матвеевна, то знайте, что был я и есть до последнего вздоха преданный единственно вам одной. И поскольку может статься в песках этих лягу навечно, с непривычки вроде бы даже грустно. Банда мчится в Пиджент. А может от того это, что встречались мне люди в последнее время все больше душевные, можно сказать, деликатные. Сухов на стене ставит пулемет. Тому остаюсь свидетелем. Боец за счастье трудового народа всей земли, за Каспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Сухов Федор Иванович. Вынимает из мешка чистую рубаху. Не суетясь, расстегивает гимнастерку. На стене появляется Лебедев. Ну что, хранитель, женщины ушли? Я задержал их. Посмотрите, это подземный ход. Показывает карту. Выходит к берегу моря. Его прорыли в эпоху самонидов. Последние 400 лет им никто не пользовался. Абдулла во главе отряда подъезжает к стене музея. Спешившись, решительно пересекает музейный двор. Остальные бандиты ищут женщин и Сухова. Их нет нигде! Они не могли уйти далеко. Отпустите руку! Ведут Лебедева. Пусти, я говорю! Он за насилие! Пусти его, Ахмед. Извольте немедленно прекратить грабеж! Никаких женщин здесь нет, и мне о них ничего не известно! Абдулла стреляет в упор. Здесь должен быть подземный ход. Бандиты уходят. Лебедев несколько секунд держится на ногах. Падает лицом вниз. Три старца все так же сидят у стены с застывшими лицами и безучастными глазами. Сухов и женщины выходят из подземного хода. Перед ними спущенный на воду баркас и шлюпка с бандитами. Ложись! Женщины падают на колени. Сухов пригибает женщин к земле, сбивает с ног оставшуюся стоять. С пулеметом в руке подбегает к большому нефтяному баку. Машет женщинам. В развивающихся паранджах они бегут к металлической лестнице, ведущей на крышу бака. Лодка с бандитами подплывает к берегу. Сухов один поднимается по лестнице на крышу нефтяного бака. За мной. Люк на крыше бака открыт. Один за другим из подземного хода выбегают бандиты. Окраина Пиджента. Из узких улочек мимо одноэтажных домов выезжают всадники. Мчатся к берегу. Конские копыта поднимают фонтаны песчаных брызг. Абдулла в сопровождении двух бандитов не спеша едет вдоль берега моря. Тут нет никого! Бандиты ищут Сухова. И песок на тарелке. Абдулла напряженно наблюдает за поисками. Здесь тоже никого нет. Всадники окружают один из баков. Абдулла едет мимо другого. Резко осаживает и поворачивает коня. Двое бандитов по лестнице поднимаются на крышу бака. Один пытается сбить крышку запертого люка прикладом винтовки. Другой поддевает ножом. Приклад разлетается на куски. Ну-ка, ее открой, тварь! Эх, взорвать бы! Гранат нет! Абдулла стреляет в стену бака. На ней остаются небольшие вмятины. Оставь хоть патрон, Абдулла! Нечем будет застрелиться! Абдулла не отвечает Сухову. Оборачивается, услышав пение. Благородие, господа, чужбина. У дома Верещагина. Жарко обнимала ты, да только не любила. Семен лезет через забор. Ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие. Стучит в окно. Госпожа, победа. Значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, я там думаю. У нас нет гранат. У тебя мы знаем запас. Перестаньте. Прекрати дурацкую песню! Повезет в любви. Верещагин лежит с гитарой в руках. И встать! Когда с тобой разговаривает подпоручик! Семен вместе с обломками ставня вылетает из окна второго этажа, падает лицом в песок. Поднимается, бежит к своему коню. Перестаньте честь, клясться на голове. не сразу попадает ногой в стример. Говорит напарнику. Да граната у него не той системы. Абдулла ждет у нефтяной цистерны. Полная! Бандит показывает ведро полное нефти. Эй, Абдулла! Ты еще в чедре? Или переоделся мужчиной? Сухов кричит из бака. Абдулла! У тебя ласковые жены! Мне хорошо с ними! Я дарю тебе их! Когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо! Совсем хорошо! Верещагин с женой на борту лодки. Иди от них! Она бросает за борт оружие. Беги. Тем гранаты. Эти пули. Чтобы шума унесла. Бандиты передают ведра с нефтью. А ну давай, шевелись быстрее, быстрее! Кидай! И шайтан куда смотрел? Ты сейчас засну, морда! Вот я тебе плечи закручу! Верещагин из лодки смотрит на берег. Берется за весло, гребет к берегу. Бандиты выливают нефть в канаву вокруг бака, где сидят Сухов и женщина. Верещагин в распахнутой на груди рубахе подходит к баку. Давненько тебя не видел, Абдулла. Давно. Ты все кочуешь? Стреляешь? Старый стал, ленивый. А помнишь, какой я был? Были времена. А что это? Люди твои. Никак запалить, что хотят? Да вот забрался один приятель, а не выходит. В глазах Верещагина появляется тревога. Он делает шаг к стене бака. Федор, Петруха с тобой? Убили Петруху. Павел Артемич, зарезал Абдулла. Потрясенный Верещагин поднимает глаза на Абдуллу. Паша! Оборачивается к жене. Абдулла, отбросив окурок, смотрит с легкой иронией. Иди, иди! Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Верещагин не отвечает. Провожает Абдуллу изменившимся тяжелым взглядом. Абдулла, не торопясь, едет вдоль цепочки бандитов, передающих из рук в руки ведра с нефтью. Во дворе Верещагина. Ну и потратился, подумаешь. Зато муки достала. Нынче борща сготовлю, лепешку напеку. Хоть с отрубями, а все ж таки хлеб. Засиделись мы, что это было. Вот уполномоченный из центра вернется, и мы первым же баркасом по Астрахань пойдем. Могилку, сыночка, поправить пора, уж заросла, ведь поди совсем. Ну, кто за ней смотрит? И в церковь-то, почитай, второй год как не были. Грех ведь. А рубах надеешь с вышивкой. Уходит в дом. Я как тебя в этой рубахе увижу, так сразу все в памяти встает. И как старик, старик. Верещагин встает, стараясь не шуметь, идет по лестнице к двери. Паш, а ты пароход князь Тавричный, не помнишь? Прислоняет голову к косяку, прислушиваясь. А в Казани на ярмарке, да? Поворачивает ключ в тяжелом замке. Прячет ключ под половик. В ложбине между песчаными барханами, удаляясь, едет Саид. Останавливает коня. Сидит неподвижно. Медленно поворачивает голову. Через плечо смотрит назад. Верещагин на лодке причаливает к баркасу. Поднимается на борт. Слышь, Абдулла, немного ли товару взял? И все поди беспошлинно. Так нет же никого в таможне! Кому платить неизвестно! Хочешь? Мы заплатим золотом! Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Аристарх, договорись с таможней. Аристарх стреляет. Стекло в окне рубки разлетается, рассекая осколком лоб Верещагина. Промокнув пальцем кровь, Верещагин смотрит в сторону берега. Аристарх развязывает пояс, на ходу скидывает халат. Подбоченясь, Абдулла смотрит на баркас. Командует. Зажигай! К баку подбегает бандит с подготовленным факелом. Другой чиркает спичкой. Постой, Абдулла! Это говорю я! Саид! Саид стоит у цистерны с нефтью. Как прикажешь тебя понимать, Саид? Саид бросает в цистерну аркан с огнем на конце. Нефть вспыхивает. Пламя и дым закрывают солнце. Саид за стеной густого дыма мчится прочь, скрываясь за краем бархана. Убейте его! Бандиты бросаются в погоню, стреляя на ходу. Бандит с горящим факелом, не добежав до бака, замертво падает лицом вниз. Сухов лежит на крыше бака, поливая пулеметным огнем банду Абдулы. Падают с коней убитые всадники. Раненая лошадь, подогнув ноги, скользит с бархана. Сухов кричит. Верещагин, уходи с бархана! Бросив поднятую над головой бочку, Верещагин убивает одного бандита. Кулаком оглушает второго. Убивает третьего. Одновременно перебрасывает через голову четвертого и ударом ноги сбивает за борт еще двух. Помойтесь, ребята. На палубе с пистолетом в руке появляется бандит в мокрой рубахе. Крадучись, идет вдоль борта. Абдулла и оставшиеся в живых бандиты лежат на песке перед нефтяным баком. В стороне догорает взорвавшаяся цистерна. У канавы с нефтью лежит убитый бандит. На песке догорает факел. Сухого на крыше нет. Настасья через окно выбирается из дома. Бежит к берегу моря. Ушел! Рыдая, смотрит на баркас. На баркасе. У Верещагина кончаются патроны. Он бросает в сторону пустой пистолет. Падает раненый в руку. Появляется второй бандит. Оба подходят к Верещагину. Он лежит ничком. Приподнимается. Получает удар по голове. Боже! Боже! Настасья вбегает в воду. Пенящиеся волны сбивают ее с ног. Облитый водой, Верещагин садится. Ну что, таможня, очухался? Приставив пистолет к горлу, заставляет Верещагина встать. Абдулла! Таможня дает добро! Верещагин оглушает бандита, вырывает пистолет, убивает двоих. Третий с пулей падает за борт. Абдулла лежит у бака. Махмуд, зажигай! К подножию нефтяного бака ползет бандит. Хватает горящий на песке факел. Это замечает Саид. Бандит падает навзничь, не успев зажечь нефть. Абдулла стреляет. Убитый конь падает, придавив ногу Саида. Рядом бандит вскидывает винтовку. Саид бросает нож. Не успев выстрелить с ножом в груди, бандит падает, раскинув руки. Сухов лежит на крыше у пулемета. Абдулла говорит. Обойди его сзади. Махмуд! Махмуд ползет к баку. У люка на крыше бака стоит пулемет. Сухов прыгает вниз, группируясь, несколько раз переворачивается на песке. Махмуд стреляет, прячась за баком. Не давай ему высунуться! Полный рост. Не скрываясь, Абдулла идет к баку, из которого слышится плач его жен. баркасе Верещагин вращает ручку лебедки. Из воды вдоль борта поднимается якорь. Не заводи машину! Верещагин оборачивается. Сейчас подойдем поближе, Федор Иванович. Сорвешься! Стой! Зажав простреленное плечо, Сухов падает на песок. На баркасе работает двигатель. Абдулла поднимается по лестнице на крышу бака. Сухов лежит на песке. Сквозь пальцы из раны течет кровь. Баркас поворачивается к берегу. Заплаканная Настасья опускается на песок. Верещагин сквозь разбитое стекло рубки спокойно смотрит на берег. Сухов бросается в сторону. Абдулла оборачивается. На месте баркаса поднимается к небу столб воды. Отвлеченные взрывом Махмуд и Абдулла не видят Сухова. Я здесь, Абдулла! Он стоит у них за спиной, не дав опомниться, стреляет. Абдулла, согнувшись от боли, сжимая пистолет, продолжает стрелять. Повисает на поручни лестницы, ухватившись окровавленными руками. Сползает вниз на площадку. Скатившись с лестницы, лежит, откинув руки в луже черной нефти. С высоты бака лежащие на его дне женщины кажутся маленькими. Выходите, барышни! Тяжело вздохнув, Сухов переводит взгляд на берег. У воды смирно стоят кони без седаков. Мимо них, вдоль кромки воды, безвольно опустив руки, медленно идет Настасья. Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Пенные волны накатывают на берег. Сгорбившись, Настасья бредет по песку. У воды одиноко стоит потерявший всадника конь. Закрыв от боли глаза, Сухов прижимает ладонь к раненому плечу. Одна за другой набегают морские волны на опустевший берег. Их вспененные края, распластавшись по песку, откатывают назад и тут же возвращаются. В лагере Рахимова солнце еще не взошло. Слушай, а может обождешь? До центра вместе доберемся. А там по железной дороге. А? Нет. Это ж крюк какой. Я напрямик, скорее получится. Ну, коня возьми. Не, хлопот с ним. Кормить надо. Прощай. Сухов идет вдоль женского строя. Ну, Джамиля, Зарина, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия. Замирает там, где должна стоять Гюльчатай. До свидания, барышня. Извините, кое-что не так. Постояв немного, уходит. У пояса висит чайник, за спиной солдатский мешок, на плече скатка шинели. Спасибо! Не за что. Саид едет рядом с Суховым. В предрассветных сумерках за их спинами уходит вдаль море. Ты как с Джавдетом? Может помочь? Нет, Джавдет мой. Встретишь, не трогай его. Ну что ж, тогда счастливо. С легкой улыбкой смотрит Сухов в глаза Саида. Ничего не ответив, Саид провожает его долгим взглядом. В чистом небе летят клином белые птицы. Голос за кадром. Добрый день, веселая минутка. Здравствуйте, бесценная Катерина Матвеевна. За прошедшую отсрочку не обессудьте,